أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим сегодня с вами, то есть прочитать или разбор книжки Фатава аль-Аимма фи ан-Навазиль аль-Муднахима, то есть ответы мусульманских богословов на вызовы современности. На прошлом уроке мы с вами разобрали некоторые из фатава наших больших ученых по поводу разных тем. И сегодня, иншаллах, то же самое с вами продолжим. Давайте мы откроем эту книжку и давай прочитаем то, что... То есть вопрос, который задали шейх Ибн Утаймин, рахимах Аллах, по поводу забастовок. Да. Решение по вопросу об забастовках. Ответ шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймина, да помилует его Аллах. Вопрос. Какое решение следует вынести о проведении забастовок в мусульманской стране, если целью забастовки является свержение светского режима? Ответ. Этот вопрос, несомненно, важен, если принимать во внимание необходимость правильной ориентации мусульманской молодежи. Дело в том, что мне известны указания шариата, которые могли бы служить основанием для проведения забастовок, независимо от того, о частном или государственном предприятии или учреждении идет речь. Ясно только, что забастовка причинит много вреда, который будет тем больше, чем больше будут ее масштабы и продолжительность. Нет сомнений в том, что забастовки используются в качестве одного из способов оказания давления на правительство. Но поскольку было отмечено, что цель забастовки заключается в свержении светского режима, прежде всего следует доказать, что данный режим действительно является таковым. Однако, если режим является светским, не надо забывать о том, что выступление против власти допускается только при наличии определенных условий. То есть шейх рахимахуллах, его спросили насчет забастовки, которые сейчас, которые происходят в разных местах. Можно так делать или нет? Шейх рахимахуллах, он объяснил, что такой поступок не имеет основы, то есть не имеет далила ни по Корану, ни по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме того, плохие последствия от таких забастовок еще больше. Поэтому, если это вы поняли, вы сразу понимаете, что то, что некоторые мусульмане в разных странах иногда, когда, допустим, происходит чего-либо, когда они собираются делать такие забастовки, якобы мирные забастовки, это неправильно. Это по законам ислама, это является харамом. Кроме этого, это уподобление неверных. Вы меня понимаете, иншаллах, слышно вам? Поэтому делать такие забастовки харам, это не исламский метод для решения вопросов. Понятно? И многие ученые, то есть, говорят, что такие поступки не являются, то есть, разрешенным. Это харам, потому что нет далила ни из Корана, ни из Сунни. Кроме этого, то есть, это подошло или появилось среди мусульман от немусульман. От немусульман. Поэтому, иншаллах, будьте на это. Обратите, то есть, на это внимание. Если есть у правителей или у президентов какие-то нарушения и так далее, не решается таким образом. Мы с вами, то есть, шейхом Абдазим Баз Рахимахуллах, то есть, разобрали. Сейчас сказал, если есть какие-то нарушения или неправильные поступки делают правители, надо дать им советы. А советы как делаются? То есть, нельзя писать в газете. Нельзя делать, собирать людей в мечети или где-нибудь и рассказывать им о ошибках правителей. Это неправильно. Я говорю, если человек, он живет в исламском государстве, понятно? Это не по исламу, это не по религии пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Дать советы правителям в исламе имеет особый, то есть особый вид. Понятно? Я сказал вам, то есть правитель, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, человек, если он хотел дать совет или наставление правителю, пусть он скажет ему наедине. Ясно, иншаллах вам? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если у кого-то есть совет правителю, пусть он это ему скажет наедине. Если он принял, тогда, альхамдулиллях, если он не принял, ты сделал то, что от тебя зависит. Вот таким образом дается советы, то есть правителям. Человек, если он не смог или не умел доступ прямо так зайти к правителю и с ним общаться, он может передать, то есть его письма или его жалобы или его так через из знакомых, через, допустим, человека, если он его знает, допустим, в каком-то министерстве, понятно, или через кого-то из его приближенных людей, передаешь ему это. Если не получилось, или у тебя ты не смог это сделать, тогда нельзя использовать ни религиозные пути. Потому что у нас в исламе нет такого правила. Цель оправдает средства. Понятно? Такое правило, которое, к сожалению, появилось среди многих мусульман, это от кафиров. Нет в исламе, цель оправдает средства. Понятно? То есть, если я хочу сделать какое-то дело, несмотря это будет по халалу или по хараму, я это сделаю по-любому. Это неправильно. Это харам, это так по исламу запрещается. Если этот путь или если это средство разрешается, тогда альхамдулиллах. Но если это средство не разрешается, тогда нельзя так делать. Ясно, иншаллах вам? Давайте посмотрим еще другой вопрос. Шейх рахимахуллах, его спросили по этому поводу. Поэтому забастовки, для забастовки, будь то это в исламских государствах и не в исламских государствах, это харам, это уподобление кафиров, и такого в исламе нет. Да. Вопрос. После объявления о начале забастовки ее организаторы предъявляют свои требования. Допустимо ли оказывать противодействие существующему режиму путем организации революционных выступлений в случае отказа удовлетворить эти требования? Ответ. Я не считаю, что в подобных обстоятельствах следует побуждать народ к революционной борьбе, ведь, как известно, сила за правительством, а у людей нет ничего, кроме кухонных ножей и пастушьих посохов, с чем невозможно противостоять танкам и оружию. Кроме того, нельзя торопить события, ведь любая страна долгие годы была колонией, не может за один день превратиться в исламское государство, а для достижения желаемого необходимо терпение. Человек, желающий построить дворец, прежде всего закладывает основы, независимо от того, будет он жить в этом дворце или ему придется покинуть этот мир, так и не пожив в нем. Важно вознести здание ислама, даже если желаемое осуществится только через долгие годы. Вот почему я считаю, что спешить в таких делах не стоит, как и не стоит и подталкивать людей к революционным выступлениям, которые по большей части ограничиваются только шумом и не имеют под собой прочной основы. Ведь если солдаты появляются в каком-нибудь жилом квартале и убивают несколько человек, все остальные отступаются от того, за что они выступали. То есть я думаю, иншаллах, вам понятно. Слова шейха, они ясны. И, как я сказал вам, то есть в исламе нет такого у нас. Цель оправдать средства. Иногда, то есть, бывает такое, человек, он не смог достичь то, что он хотел. Тогда он начинает искать недозволенные пути. И он говорит тебе, ну а что мне делать? Понятно? Если у тебя не получилось делать это по исламу, по законам ислама, тогда надо потерпеть. Понятно? Потому что цель не оправдает средства. И вы сами видели. Понятно? Иногда, то есть, даже не иногда, постоянно, когда выходят эти такие запоступки, запастовки, понятно? Что бывает? Бывают потом проблемы. бьют этих людей, солдаты потом бьют этих людей, или эти люди в многих странах, они начинают разрушить, то есть машины, начинают сжигать дома и магазины, или начинают даже, как называется, то есть разрушить очень много из государственных мероприятий, то есть из государственных, то есть зданий и так далее. Поэтому это харам, это в исламе не разрешается ни в коем случае. Человек, если он не может достичь его цель по халалу или по разрешенным путем, надо терпеть, надо потерпеть. Давайте посмотрим дальше, следующий раздел фатава. На. Решение по вопросу об актах самоубийства. Ответы шейха Мухаммада ибн Салиха Аль-Усеймина, да помилует его Аллах. Разъясняя смысл хадиса, в котором сообщается о сожженных во рвах верующих, и указывая на ту пользу, которую можно из него извлечь, шейх, да помилует его Аллах, сказал. Сейчас я буду еще раз. Разъясняя смысл хадиса, в котором сообщается о сожженных во рвах верующих. Сейчас. Давай уже мы читаем эту историю хадиса. Сахиха Муслима, хадис 3005. В этом хадисе рассказывается об одном юноше, которому один из царей предложил отступиться от своей религии. Юноша отказался, и тогда царь велел казнить его. Но, несмотря на все попытки его слуг выполнить этот приказ, у них ничего не получилось. Далее в этом хадисе сказано. Юноша сказал царю, «Ты никогда не сможешь убить меня, если не сделаешь того, что я тебе велю». Царь спросил, «Что же это?» Юноша ответил, «Собери людей на возвышенности и привяжи меня к стволу пальмы. Потом возьми стрелу из моего колчана, положи ее на середину лука и скажи, «С именем Аллаха, Господа этого юноши. А потом стреляй, и поистине ты сможешь убить меня, только если сделаешь все это». Тогда царь собрал людей на одной возвышенности, привязал юношу к стволу пальмы, достал стрелу из его колчана, положил ее на середину лука, сказал «С именем Аллаха, Господа этого юноши», и пустил стрелу, которая поразила юношу в висок. Он схватился рукой за висок и умер. А люди стали говорить: «Мы уверовали в Господа этого юноши». После этого к царю явились его приближенные и стали говорить ему: «Что скажешь ты о том, что ты чего ты остерегался? Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты боялся, ибо люди уверовали». Тогда царь велел вырыть рвы у городских ворот. А когда их вырыли и разожгли в них огонь, царь сказал: «Бросайте в огонь каждого, кто не отречется от своей религии». То есть это история этого мальчика с царем. То есть многие люди именно из ихва муслимин, из такфиристов, из хизбитов, они используют эту историю в качестве довода, что можно себя взрывать, когда ты воюешь против кафира, или когда ты воюешь против своего врага. Понятно? Это неправильно. Это называется потакание желанием, потому что нет никакого довода в этой истории. Вы меня понимаете, иншалла? То есть некоторые люди, они оправдают эти взрывы, как, то есть то, что сейчас распространилось сначала это в Палестине и именно в исламских государствах, в Палестине, потом сейчас в Ираке, сейчас в разных местах. Когда человек он берет ремень, и где там есть бомбы или динамит, и он заходит или идет в сторону неверных солдатов, и потом он взрывает этот ремень. И они считают себя, что муджахидами, и они считают, что это джихад, и этот человек считается шахидом. Это неправильно. И когда ты их спросишь, какие у вас доводы на это самый распространенный делил у них. один из самых распространенных делил у них. Они говорят историю, наш делил это история, то есть мальчика с отчерьем. И как вы сейчас слышали, то есть нет никакого довода, потому что ученые что говорят? Ученые говорят, дайте нам далил, что разрешается себя убить своими руками ради того, чтобы убить других людей или кафиров. Ясно, иншаллах? То есть надо у них спросить, дайте нам далил, что можно себя убить своими руками, чтобы убивать врага или чтобы убивать неверных. Нету никакого далила. Ни по Корану, ни по Сунне нету у них никакого далила. Поэтому я сказал вам, то есть у привенцев нововведения у них есть такой принцип. Я'такид, сумма стадил. Бери сначала убеждение или мнение, а потом ищи далил для этого. Поэтому это неправильно. Это неправильно. Сначала человек, он должен, то есть, посмотреть, допустим, какие-то далили, и из далилов делаем выводы. Так Ахли Сунна ва-Джамаа делают. Но у привенцев нововведения наоборот. Сначала он берет какое-то мнение, или поддерживает какое-то мнение, и потом начинает искать какие-то доводы для этого. Поэтому мы спрашиваем, и вы тоже сами спрашиваете их, кто убил этого, то есть, мальчика? Разве мальчик убил себя, или этот юноша? Разве этот юноша, то есть он себя убил своими руками? Нет, конечно. Этого юноша убил кто? Царь, он его убил. То есть этот юноша убили его враги. Но те, которые себя взрывают, кто их убивает? Их не убивают враги. Они убивают себя, чтобы убивать кафиров или чтобы убивать врагов. Поэтому здесь нет никакого далила. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этого. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Сейчас посмотрим еще шейх ибн Утаймин, рахимахуллах, он скажет по этому, то есть, вопросу, когда люди взрывают себя, чтобы и называют это джихад, или называют человека, который он так делает, они его называют шахидом. И опираются на такую историю. Давайте посмотрим, что сейчас говорит. На. Шейх, да помилует его Аллах, сказал, человек может подвергнуть себя риску ради блага всех мусульман. Так этот юноша указал царю на то, совершение чего должно было привести к его гибели. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия сказал, поскольку это являлось джихадом на пути Аллаха, люди уверовали, и он ничего не потерял, ведь он все равно умер бы рано или поздно. Что же касается действий, совершаемых некоторыми людьми, которые привязывают к своим телам взрывные устройства, а потом смешиваются с толпой иноверцев и подрывают себя вместе с ними, то это является самоубийством. И да упасет нас от этого Аллах, ибо самоубийца останется в пламени ада навеки, о чем сообщается в одном из достоверных хадисов. Такое самоубийство... Что касается действий, совершаемых некоторыми людьми, которые привязывают к своим телам взрывные устройства, а потом смешиваются с толпой иноверцев и подрывают себя вместе с ними, то это является самоубийством. И да упасет нас от этого Аллах, ибо самоубийца останется в пламени ада навеки, о чем сообщается в одном из достоверных хадисов. Сейчас. Сейчас. То есть, как понимать этот хадис? То есть, пророк саллаллаху сказал нам, что человек, если он себя убьет, он останется в аду, то есть навечно. Халидан, мухалладан фиха. У ученых есть два разъяснения, или два, то есть, толкования для этого хадиса. То есть, потому что мы знаем, что то есть, куфр или ширк — это единственный грех, который приводит к вечному пребыванию в аду. А человек, когда он себя убивает, это в исламе является большим грехом. Но почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который убьет себя, он попадет в ад вечно. То есть ученые толкуют этот хадис двумя толкованиями. То есть первое толкование, То есть, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он в ад попадет вечно? То есть, это так можно считать, если человек, он заканчивает свою жизнь, потому что он недоволен, то есть, кадаром Аллаха Азза ва Джалла. Он не согласен, и он, то есть, как будто говорит Аллаху, я не согласен с твоим кадаром, и несправедливо то, что со мной происходит. Такой человек, потому что он отрицает, или потому что он против, шел против кадара Аллаха Азза ва Джалла, с этой стороны он является кафиром. Если он кафир, то значит он в ад попадет вечно. Это одно разъяснение. И одна из комментариев. Есть другое разъяснение у ученых. То есть некоторые ученые, они толкуют слово халидан, то есть пропадет туда вечно. То есть он там будет многое время. Потому что из значения слова халид, то есть быть в каком-то месте на долгое время. Понимаете меня, иншаллах? То есть, вот эти два объяснения, которые вы должны, то есть, на это обратить внимание. То есть, одно толкование, что он действительно является кафиром, когда, если он шел против, то есть, кадра Аллаха Азза ва Джалла, его воли. И второе значение, то есть, он не кафир, но он пропадет в ад на долгое время, потому что одно из значений «аль-хульд» – прибыть где-нибудь на долгое время. Вот это правильное объяснение этого хадиса. Дальше продолжим слушать слова шейха ибн Утаймия, рахимахуллах. Да. Такое самоубийство не соответствует интересам мусульман. Ведь если человек погубит себя и заберет вместе с собой 10, 100 или 200 чужих жизней, это не пойдет на пользу исламу, ибо после этого другие люди не примут ислам, подобно свидетелям смерти юноши, которые приняли его веру, о чем сообщается в вышеупомянутом хадисе. Кроме того, такие действия могут еще больше озлобить врагов, которые примутся самым жестоким образом уничтожать мусульман. Примером могут служить действия израильских властей по отношению к палестинцам, после того, как палестинец подрывает себя, убивая 6 или 7 человек, власти хватают в 10 раз больше палестинцев, что не приносит никакой пользы ни мусульманам, ни тем людям, среди которых происходят такие взрывы. Вот почему мы считаем, что люди, которые поступают подобным образом, совершают самоубийство, не имея на это права, что непременно приведет их в ад, да упасет нас от этого Аллах. Такой человек не является шахидом. Если он совершил это, ошибочно считая свои действия дозволенными, мы надеемся, что такой грех будет ему прощен. Однако шахидом он не является, поскольку поступил он не так, как подобает поступить шахиду. То есть, слова шейха ибн Утаймия, рахимахуллах, ясны. То есть, человек, если он себя взрывает, И он сделал самоубийство. И самоубийство в исламе из больших грехов. Человек, совершающий такой поступок, он в ад попадет на долгое время. Понятно? И его нельзя называть шахидом, как шейх ибн Утаймия, он говорит. Такой человек, его не называют шахидом. Шейх потом он говорил, если он сделал такой поступок, потому что он думает, что это разрешается, то есть, или могут быть его обманули, допустим, или он читал в каком-то сайте, что это можно, потом он это сделал, то есть ошибочно, то есть сейчас сказал, может быть, иншаллах, Аллах Азза ва Джалла простит его, но называть его шахидом нельзя, он не является шахидом, потому что он не сделал или не шел по пути шахада. Я думаю, иншаллах, вам это понятно, поэтому надо постоянно об этом, то есть повторить и говорить другим людям. Человек, если он себя взрывает, как шейх ибн Утаймия говорит, и многие ученые, не только шейх ибн Утаймия, шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, его когда спросили, каково суждение человека, который он оставляет взрывные вещества в себя, потом он их взрывает среди евреев. Шейх сказал, мы сказали несколько раз, что это неправильно, потому что это считается самоубийством. И пророк саллаллаху сказал, человек, и Аллах Аззаваджал запретил в Коране убивать, то есть убивать себя. Поэтому шейх Азим Баз, шейх Фаузан и многие ученые, то есть не только шейх Нуртаймин, они говорят, что это является самоубийством. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И человек, который он так делает, он не является шахидом. Он не является шахидом. Если он это сделал ошибочно, иншаллах, и он не знает, может быть, Аллах, иншаллах, простит его. Но говорит, что он шахид, но он не является шахидом. Дальше идем дальше. Да. Вопрос. Какое шариатское решение... Дальше. Вопрос. Какое шариатское решение следует вынести о таком человеке, который взрывает себя среди иноверцев, желая отомстить им? Можно ли оправдывать подобные действия ссылками на рассказы о юноше, который велел убить его? Ответ. Человек, который обвязывает взрывчаткой, чтобы взорвать себя среди врагов, самоубийца. И в племени ада его будут вечно подвергать мучениям посредством того же, чем он лишил себя жизни, о чем говорится в одном из достоверных хадисов. Вот почему удивление вызывают люди, которые читают слова Аллаха Всевышнего: «И не убивайте самих себя, ибо поистине Аллах милостив к вам». А потом совершают такие поступки. Разве благодаря их действиям враг терпит поражение? Или же после таких взрывов враг проявляет по отношению к мусульманам еще больше жестокости и высокомерия, как это происходит в Израиле? Пока же мы видим, что на последнем референдуме успеха там добились правые, которые хотят покончить с арабами. Однако мы молим Аллаха Всевышнего о том, чтобы он не взыскивал с тех, кто пошел на такой шаг, по невежеству считая, что это позволит ему приблизиться к Аллаху. Что касается ссылок на рассказ о юноше, то не следует забывать, что говорится там не о мести врагу, а о том, что люди приняли ислам. Когда царь собрал людей, достал стрелу из колчана юноши и сказал: «С именем Аллаха Господа этого юноши», все люди закричали: «Господом является Господь этого юноши». Таким образом, благодаря этому многие люди приняли ислам. Если бы то же самое происходило после взрывов, мы бы сказали бы, что этот рассказ можно использовать в качестве довода, и что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передал нам его, чтобы мы сделали соответствующие выводы. На самом деле, действия людей, считающих необходимым ценой собственной жизни погубить десяток или сотню врагов, приводят лишь к тому, что враги озлобляются еще больше и еще упорнее стоят на своем. То есть, я думаю, иншаллах, слова шейха ибн Утаймина, рахимахуллах, уже ясно. Человек, он должен, когда вопрос идет о серьезных вопросах или о серьезных темах, ему следует, то есть, обратиться к ученым. То есть, посмотреть, что ученые говорят. И если между учеными было какое-то разногласие, он должен обратиться к как говорится, то есть, к Далилу. И как я сказал вам, то есть, скажите тем людям, которые они оправдают эти поступки. Говорите им: дайте нам, вы называете это шахада. Это шахид. И мы знаем, что то есть, шахада, то есть, это поклонение. Делать джихад на пути Аллаха Аззаджа, это поклонение. А если это поклонение, мы должны то есть, делать поклонение на основе далила. Из Корана и из Сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, говорите им: дайте нам далил, хотя бы один далил, что в исламе разрешается, чтобы человек он себя убил своими руками ради того, чтобы убивать кафиров или убивать его врага. Скажите им: дайте нам хотя бы хоть один далил для этого. Не, они, пусть они пишут, не найдут ни одного далила. Большинство далилов, которые они приводят, человек, он то есть, взял свои оружие и попал и начали воевать против группы каферов. Это можно, да, это можно. Человек, он, как ученые говорят, человек, он может взять свое оружие, допустим, клашников, не знаю, или чего-либо, и он может сам, он может попасть или заходить среди группы врагов, и он воюет против них до того, как они его, то есть, убивают. Ясно, начало? Это можно, это ислам разрешается, и были многие случаи, то есть, и во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда один человек, он сам, уже если война идет, человек, он сам бьет свой меч, и он заходит через, попадет через, или он идет в сторону группу кафиров, и он воюет, он сам воюет против них, до того, как они его убивают. Это правильно, пожалуйста. И такой человек считается, иншалла, шахидом, потому что кто его убил? Враги или кафиры, они его убили. Но когда мы спрашиваем, то есть, эти люди, которые себя взрывают, а кто их убил? Они сами убили себя. Поэтому нельзя опираться на такие делили, потому что они, субханаллах, не соответствуют шария. Давайте посмотрим дальше. Следующий раздел. Да. Решение по вопросу об обвинениях неверии. Заявление комитета крупнейших богословов. Хвала Аллаху, благословение и мир посланнику Аллаха, его семейству, всем его сподвижникам и тем, кто шел его путем. На 49-й сессии комитета крупнейших богословов, проходившей в городе Таев с 26 июля 1998 года, Совет этой организации рассмотрел вопрос об обвинениях в неверии и взрывах, имевших место во многих мусульманских и немусульманских странах, что привело к кровопролитию и разрушениям. Ввиду серьезности подобных инцидентов, влекущих за собой гибель невинных людей, уничтожение имущества, устрашение мирных жителей и нарушение общественной безопасности, Совет считает необходимым опубликовать заявление с разъяснением решения по данному вопросу. Цель этого заявления состоит в том, чтобы дать доброе наставление рабам Аллаха, выполнить свой долг и устранить путаницу в понятиях у тех, для кого это остается неясным. Обращаясь за помощью к Аллаху, мы заявляем следующее. Обвинение в неверии представляет собой шариатское решение, которое следует принимать на основании Курана и Сунны, как и решение о дозволенности, запретности или об обязательности тех или иных дел. Еще раз будем повторять, Обвинение в неверии представляет собой шариатское решение, которое следует принимать на основании Курана и Сунны, как и решение о дозволенности, запретности или обязательности тех или иных дел. Сейчас. Это очень важно, то есть правило. Понятно? Обвинение в неверии, то есть это является хукм шар'и, это является шариатским, то есть суждением или хукмом. Поэтому сказать о каком-то поступке, это куфр или это неверие, должен быть у нас или из Корана, или из Сунни, пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня понимаете? Это очень важное правило. Почему? Потому что такфиристы и хаварич, и многие из ихван муслимин, они могут, то есть, называть какие-то поступки, что они считают, они являются куфром или являются неверием, но когда мы смотрим по Корану и по Сунне, мы не найдем, что Коран и Сунна говорит, что это куфр. Ясно вам? Поэтому это очень важно. И комитет больших ученых, они на это обратили внимание. То есть сказать о чего-либо из поступков, это куфр или это неверие, надо иметь далил или из Корана, или из Сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сейчас, можете сейчас найти, к сожалению, сейчас некоторые люди, они что говорят? Те правители, которые, допустим, открыли один раз с одним человеком, то есть, они из тех людей, которые, они, то есть, поддерживают этого, то есть, заблудшего, то есть, Усама бин Ладина. Он сказал мне, то есть, он сказал мне, то есть правители, потому что они разрешили открыть, то есть банки, они являются кафирами. Я сказал ему, а где дали, что человек, если он разрешил делать харам, он является кафиром? Он сказал мне, риба харам, то есть процент харам. Я сказал ему, да, процент харам. Он сказал мне, человек, если он говорит, что риба халяль, или процент разрешается, он кафир или нет? Я сказал, да, он является кафиром. Человек, если он говорит, что процент это халяль, взять процент это халяль, он кафир. Он сказал, а правители не сказали это халяль, правители разрешили это. Я сказал, нет, другой вопрос. Дай нам, где они сказали, что это халяль. Если они это разрешили, это не значит, что они считают это халялем. Вы меня понимаете? Вы должны на это обратить внимание. Если они разрешили, это конечно, фиск. Это большой грех. Они являются нечестивцами, фасиками. Но это не значит, что они считают это халялем. Если они это говорят по телевизору или пишут в своих книгах, что процент это халял, тогда они кафирами. Но если они разрешили кому-либо, то есть открыть банк, это, конечно, это нечестие, но называть это куфр, на это нет делила. Поэтому вы на это тоже самое надо обратить внимание. Нельзя каждый поступок его называть куфр. Надо иметь на это делил. Иначе мы будем как такфиристы, как хаварич. Они сейчас, субханаллах, то есть человек, он говорит, то есть это Сайд Кутуб, он говорит, то есть такие слова, то есть которые поступки, он их делает куфр, а на самом деле это не куфр. Допустим, женщина, у него, у Сайд Кутуба, женщина, если она уподобляет моду из Европы, понятно? У Сайд Кутуба, женщина, если она уподобляет моду из Европы, понятно? Она, то есть, считает, то есть, она попала в куфр по его закону. И, конечно, это неправильно. Это неправильно. Это является фиском, уподобляет неверных. То есть, взять моду, где, допустим, короткие одежды или одежда, которая описывает фигуру. Это харам, конечно. Но нельзя сказать, что женщина, если она берет эту моду из Европы, она кафир. Я думаю, что вам это понятно. Поэтому слова больших ученых это очень важно. Говорит о каком-то поступке, он куфр или нет, надо возвращаться к Аллаху и надо возвращаться к сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это одно важное правило. Посмотрим дальше, что они говорят. Да. Не всякое слово или дело, которое квалифицируется как проявление неверия, следует считать проявлением большого неверия, ставящего человека вне рамок религии. Еще раз повторю. Не всякое слово или дело, которое квалифицируется как проявление неверия, следует считать проявлением большого неверия, ставящего человека вне рамок религии. Поскольку обвинение в... Это другое важное правило. Если человек, он куфр сказал или куфр сделал, это не значит, что он является кафиром. Вы меня понимаете? Это очень важное правило, которое есть у Ахли Сунна валь Джамаа. Не каждый человек, если он сделал куфр или сказал какое-то слово куфр, он является кафиром. Это очень важное правило, то есть, потому что превентивного видения, они не согласны с Ахли Сунна валь Джамаа с этим правилом. И вы сейчас видите, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они подтверждают такое правило, что если человек, он сказал какой-то куфр, или сделал какой-то куфр, он не является кафиром. Да, есть исключения. Есть исключения, есть, конечно, каждое правило имеет исключение. Допустим, человек, если он оскорбляет Аллаха, человек, допустим, если он наступил на Коран, и он знает, что это Коран, человек, если он издевается над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, этот человек является кафиром. И здесь нельзя сказать, он не кафир, и надо посмотреть, то есть он джахиль или не джахиль. Понимаете меня? Поэтому, то есть нельзя путать. У нас, у Ахли Сунна валь Джамаа, есть общее правило, если человек, он сказал слово куфра, или сделал поступок, который считается куфром, это не значит, что он кафир. Понятно, это общее правило, вы начали на это обратите внимание. Но каждое правило имеет исключение. Есть некоторые поступки, человек, если он их делает, он становится кафиром сразу. И можно сразу его обвинить в куфре. Как я сказал вам, то есть если человек он наступит на Коран, и он знает, что это Коран. Или если человек он оскорбляет Аллаха, или пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или религию ислама. Хорошо. Дальше. Поскольку обвинение в неверии должно основываться на ясных указаниях Корана и Сунны, мы можем считать человека неверным лишь в том случае, если такое указание имеется, тогда как ничто сомнительное или предлагаемое основанием для этого служить не может, ибо последствия подобных обвинений слишком серьезны. В сомнительных случаях установленные шариатом наказания не применяются, применением повлекло бы менее серьезные последствия, чем обвинение в неверии. А это значит, что если дело внушает сомнения, от обвинений в неверии тем более следует воздерживаться. В сомнительных случаях установленные шариатом наказания не применяются, хотя их применением повлекло бы менее серьезные последствия, чем обвинение в неверии. А это значит, что если дело внушает сомнения, то обвинений в неверии тем более следует воздерживаться. Вот почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал от вынесения решения о неверии того, кто неверным не является. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если человек скажет своему брату в исламе «О неверный», это вернется к одному из них. Если он таков, как о нем было сказано, значит, он заслуживает этого. В противном же случае сказанное вернется к тому, кто это сказал». Иногда встречаются такие аяты Корана и хадисы, из содержания которых можно понять, что то или иное слово, действие или убеждение является проявлением неверия. Но вместе с тем, того, кто произносит такие слова, совершает такие действия или придерживается таких убеждений, нельзя обвинять в неверии в силу наличия определенных препятствий. Для вынесения подобного решения необходимо наличие известных причин и условий и отсутствие соответствующих. Препятствий, что касается и других случаев. Так, если родственник умершего мусульманина исповедует другую религию, это является препятствием для получения им наследства. Если же говорить о некоторых проявлениях неверия, то за это верующий достоин порицания, но на основании этого обвинять его в неверии не следует. Под воздействием сильной радости, гнева или иного чувства мусульманин может невольно произнести слова, формально свидетельствующие о неверии. Как сообщается об этом в одном из хадисов, где сказано: «И он воскликнул: „О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь“, допустив ошибку по причине сильной радости, которая охватила его». Однако в подобных случаях обвинить его в неверии не следует. Поспешность здесь недопустима, поскольку человек, которого обвинили в неверии, может подвергнуться такому же наказанию, как и вероотступник. Так разве можно обвинять в этом верующего по малейшему подозрению? Еще более осторожно следует подходить к этому вопросу в том случае, когда речь идет о правителях, поскольку обвинение в неверии правителя может привести к вооруженному восстанию, распространению анархии, кровопролитию и прочим бедствиям. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники запрещали выступать против правителей. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если только не увидите, что он впал в явное неверие, относительно чего будут у вас доказательства от Аллаха». Слова «если только не увидите» означают, что одних только подозрений и слухов недостаточно. Упоминание о неверии означает, что даже если правитель является нечестивцем, который проявляет несправедливости, пьет вино, играет в азартные игры и присваивает то, на что он не имеет права, этого еще недостаточно для обвинения его в неверии. Слово «явное» указывает на то, что подразумевается откровенное и ничем не прикрытое неверие. Слово «относительно чего будут у вас доказательства от Аллаха» означает, что необходимо ясное указание абсолютно достоверного источника, тогда как не вполне ясного указания будет недостаточно. Слова «от Аллаха» означает, что мнение только одного из богословов, сколь бы знающим он ни являлся и каким бы доверием ни пользовался, не может быть принято в расчет, если оно не подкреплено ясными и достоверными указаниями Курана и Сунны. Повторите, Абуджим, еще раз. Слова от Аллаха означают, что мнение только одного из богословов, сколь бы знающим он ни являлся и каким бы доверием он ни пользовался, не может быть принято в расчет, если оно не подкреплено ясными и достоверным указанием Курана и Сунны. Все вышеперечисленные условия указывают на то, сколь серьезно следует подходить к подобным вещам. Поспешность в обвинениях в неверии весьма опасна, ибо Аллах Всевышний сказал: «Скажи, поистине запретил Господь мой только непристойные дела, явные и тайные, и все греховное, и притеснение без права, и чтобы поклонялись вы наряду с Аллахом тому, о чем Он не ниспослал никаких доводов, и чтобы говорили вы об Аллахе то, чего не знаете». Следствием ошибочных воззрений, связанных с обвинениями в неверии, является то, что некоторые люди начинают считать, что им позволено убивать и бесчестить других, захватывать частное и общественное имущество, взрывать дома и транспортные средства и разрушать различные предприятия и учреждения. Согласно единодушному мнению богословов, такие и подобные им действия запрещаются шариатом, поскольку являются посягательством на неприкосновенность личности и имущества и создают угрозу общественной безопасности и жизни ни в чем не повинных людей. Ислам строго запрещает посягательство на неприкосновенность имущества, чести и личности мусульман. И это было последним, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, довел до сведения членов своей общины во время прощального паломничества. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, ваша жизнь, ваше имущество и ваша честь должны быть для вас столь же священными, как и этот ваш день в этом вашем городе, в этом вашем месяце. Довел ли я это до вас?» На это сподвижники сказали: «Свидетельствуем, что ты довел и выполнил то, что тебе было поручено, и дал доброе наставление твоей общине». После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал указывать пальцем то на небо, то на землю, повторяя: «О Аллах, засвидетельствуй! О Аллах, засвидетельствуй!» Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными честь, имущество и жизнь другого мусульманина». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бойтесь несправедливости, ибо поистине в день воскресения несправедливость обернется густым мраком». Аллах Всевышний обратился с самыми страшными угрозами к тем, кто незаконно лишает человека жизни, сказав о преднамеренном убийстве верующего следующее: «А тому, кто убьет верующего намеренно, возмездием послужит ад, где он пребудет вечно. Разгневается на него Аллах, проклянет его и уготовит ему великое наказание». Что же касается совершенного по ошибке убийства неверного, который находится под защитой мусульман, то об этом в Коране сказано так: «А если он относился к числу тех людей, с которыми у вас есть договор, то убившему следует выплатить членам семьи убитого выкуп за кровь и дать свободу верующему рабу. Но если даже за совершенное по ошибке убийство неверного следует уплатить выкуп и совершить искупительное действие, что же тогда сказать о преднамеренном убийстве? Такое преступление является еще более тяжким преступлением». В одном из достоверных хадисов сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Убивший муахада не почувствует благоухание рая, которое будет ощущаться уже на расстоянии 40 лет пути от него». Совет разъясняет суть решения по вопросу о бездоказательном обвинении людей и опасности подобных обвинений в силу серьезных отрицательных последствий, которые они за собой влекут, и заявляет миру следующее: «Ислам не имеет ничего общего с подобными ошибочными воззрениями. Если же говорить об имеющих место в некоторых странах убийствах невинных людей, взрывах жилых домов, транспортных средств государственных и частных учреждений, то эти действия являются преступными, а ислам не имеет с ними ничего общего. Точно так же с этим не имеет ничего общего и любой мусульманин, верующий в Аллаха и в последний день, а совершает подобные действия люди, приверженные ошибочным идеям и убеждениям, которые будут нести бремя своих грехов и преступлений. Действия таких людей не следует связывать ни с исламом, ни с мусульманами, руководствующимися установлением ислама, и неуклонно следующими указаниям Курана и Сунны, поскольку их действия являются проявлением нечестия в чистом виде и преступлениями, отвергаемыми и шариатом, и самой человеческой природой. Вот почему подобные действия запрещаются Кураном и Сунной, предостерегающими мусульман от общения с теми людьми, которые их совершают. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Среди людей есть такой, речи которого о земной жизни тебе нравится, и он призывает Аллаха в свидетели, что в сердце у него вера. Однако он непримирим в спорах. Когда же он покидает тебя, то направляет свои усилия на то, чтобы творить нечестие на земле, губить посевы и приплод животных, а Аллах не любит нечестие». Всем мусульманам, где бы они ни жили, следует придерживаться истины, давать друг другу добрые наставления, помогать в делах благочестия и богобоязненности, побуждать людей к одобряемому и удерживать от порицаемого с помощью мудрости и добрых увещеваний, а также вести споры с помощью наилучшего, о чем Аллах Всевышний сказал: «Помогайте друг другу в том, что касается благочестия и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде, и бойтесь Аллаха, поистине Аллах суров в наказании». Аллах Всевышний также сказал: «Верующие мужчины и женщины – покровители друг для друга. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого шариатом, и совершают молитвы, и выплачивают закят, и повинуются Аллаху и Его посланнику. Таких помилует Аллах, ведь Аллах всемогущий, мудрый». Аллах Всевышний также сказал: «Клянусь временем после полуденным, поистине окажется человек в убытке, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные дела, и побуждали друг друга держаться истины, и побуждали друг друга проявлять терпение». Сообщается, что Абу Рукая Тамим ибн Аус ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: „Религия есть проявление искренности“. Мы спросили: „По отношению к кому?“ Он ответил: „По отношению к Аллаху и к Его книге, и к Его посланнику, и к руководителям мусульман, и ко всем мусульманам вообще“. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: „В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу. Когда одна из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой“. Известно также много других аятов и хадисов, в которых говорится об этом. Молим Всевышнего отвести зло от всех мусульман и помочь всем мусульманским правителям делать то, что пойдет на пользу людям и странам, и подавлять нечестие и тех, кто его распространяет. И мы молим Аллаха Всевышнего, чтобы через них Он оказал помощь своей религии, возвысил свое слово, улучшил положение мусульман, где бы они ни жили, и поддержал истину, ибо это зависит от Него, и Он может сделать это. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников. То есть слова ученых, альхамдулиллах, ясны, и человек, любой человек, если он хочет идти по пути больших ученых, то есть ученых Ахли Сунна валь Джамаа, ему следует, то есть выполнять то, что они сейчас сказали. Вы сейчас, если обратили внимание, то есть обвинение в неверии — это непростое дело. Обвинение в неверии, то есть человек должен быть очень, то есть осторожен. И он должен обладать, если он хочет обвинить кого-то в неверии, и это ему не дано. Он должен обладать большим знанием, чтобы он смог дать суждение, что этот человек является кафиром. Сейчас, допустим, если я хочу, допустим, если или не я, допустим, любой из вас хочет дать оценку, этот человек, то есть, что ему надо, допустим, принимать для, то есть, он больной, допустим, у него, допустим, есть гепатит, допустим, или у него есть, как можно, допустим, сказать, язва. Любой человек, если он не разбирается по медицине, он может сказать ему, вот, бери это, принимай это, потому что это хорошо для тебя? Нет. Если он так сделает, и тот человек, он его послушает, если будет тому человеку, то есть больному, плохо, он виноват, потому что он слушал или взял от не специалиста. То же самое сказать о ком-либо, что он является кафиром, это очень большое дело. И человек, он должен обладать большим знанием. И если вы сейчас смотрите по то, что по интернету, то, что сейчас есть между распространено, то есть между многими молодыми, то есть ребятами, человек, он даже, как говорят, только что он ислам принял. Только что он ислам принял. То есть, конечно, принимать ислам сейчас понимается по-разному. Или он родился мусульманином, но он жил, как говорят, в джахилия. И он, если начал принять, то есть выполнять то, что Аллах говорит, он называет себя, что он ислам принял, это одно. И, то есть принял ислам, то есть он вообще не был мусульманином. То есть бывает только что он ислам принял, конечно, по второму значению, не как первое. И он начинает, то есть, говорить о таких серьезных делах, которые, то есть, только ученый имеет право на это, то есть, дать фатву. Поэтому человек, он должен на это обратить внимание. Ученые сказали, что обвинение в неверии – это очень серьезное дело, и это не касается каждому человеку. Надо возвращаться к ученым, чтобы на это обратить внимание. Именно если речь идет о правителях. Понимаете, то есть, но если каждый будет дать свою фатву и сказать, что это человек кафир или не кафир, будет лес. И это и будет не будет порядка. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Следующая фатва. Прочитаем, пожалуйста. Ответ шейха Мухаддиса Мухаммада Насираддина Аль-Альбани. Да помилует его Аллах. Вопрос. Уважаемый шейх, вам известно, что в настоящее время в Афганистане действует множество отклонившихся от правильного пути групп, которым, к сожалению, удалось распространить свои идеи, не имеющих никаких отношений к пути праведных предшественников. Среди нашей молодежи представители, которые сражались в Афганистане. Речь идет об обвинении правителей в неверии и возрождении того, что эти люди именуют забытыми обычаями сунны. В настоящее время, после окончания войны и возвращения этих молодых людей домой, некоторые из них начали распространять сомнительные вышеупомянутые взгляды там, где живут. Нам известно, что вы принимали участие в долгой дискуссии по вопросу об обвинениях в неверии с одним из наших братьев. Ввиду плохого качества записи этой дискуссии, просим вас дать разъяснение по этому вопросу, и да воздаст вам Аллах благом. Ответ. Хвала Аллаху, которому мы восхваляем, и которому обращаемся с мольбами и помощью и прощением. Молим Аллаха уберечь нас от зла наших душ и от наших дурных дел. Никому не сбить с прямого пути того, кому Аллах указывает его, а тех, кого Аллах собьет с пути, никто не укажет его. Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и посланник. На самом деле вопрос об обвинениях в неверии имеет отношение не только к правителям, но и к подданным. Все это является отголоском старой смуты, начало которой было положено одной из мусульманских сект. Ее членов стали именовать хариджитами. Как сообщается в книгах о мусульманских сектах, хариджиты разделились на несколько групп. Одна из них существует и ныне, а ее члены именуются ибадитами. До недавнего времени эти ибадиты были полностью замкнутой в себе сектой и не занимались... то есть обвинение в неверии, то есть правителей и других людей, это привычка у кого? Или это фитна, кто ее сделал? Хаварич. Как шейх Абдул-Азиз, как шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, он говорит. Слышно, Фалтаки? Слышно? То есть, шейх, рахимаху Аллах, он говорит, обвинение в неверии правителей и других людей, это фитна, который, то есть, кто ее поднял давным-давно, Аль-Хаварич. Аль-Хаварич, это первое течение, первая секта, который начал, то есть, эту плохую сунну, к сожалению, то есть обвинить правителей и других людей в неверии. И шейх рахимаху Аллах, он сказал, что Аль-Хавариш, то есть разделились потом на разные течения. Это действительно, Аль-Хавариш разделились на много течений. Одно из этих течений – Аль-Ибадия. Ибадити, как по-русски то есть говорится. Аль-Ибадия, сейчас они в Умане есть. И знаете, слышали такая арабская страна, называется Уман. Не Амман, Амман – это столица Иордания. Есть арабская страна, называется Уман. То есть, там арабская страна, столица называется Маскат. Понятно? Сейчас Ибадити, это уже их страна там. Они сейчас, то есть, муфти сейчас Умана, это Ахмад Аль-Халили, он явный и страшный Ибадит. Понятно? У него есть такие, то есть, то есть, убеждение и с мутазилитами, субханаллах, и он плохо говорит о Муавия, один из известных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Короче, Аль-Ибадия – это одно из течений Аль-Хавариджа, как шейх, рахимахуллах, он говорит. Давайте дальше продолжим. Шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, посмотрим, что он говорит. Обратите внимание, этот шейх, или этот имам, он был великий имам у Ахли Сунна ва Джамаа, то есть в нашем современном, то есть времени. Его слова, как говорят, то есть золотые слова, поэтому на них надо обратить внимание. Дальше продолжим. До недавнего времени эти ибадиты были полностью замкнуты в себе сектой и не занимались проповеднической деятельностью, как это именуется в наши дни. Однако несколько лет назад они активизировались и принялись рассылать послания, пропагандирующие их воззрение, которое ничем не отличается от воззрений хариджитов прежних времен, если не считать того, что в целях маскировки они используют такой шиитский прием, как такия. Сами они утверждают... То есть, одна из особенностей или одно из отличий, то есть, Ахли Сунна ва Джамаа от шиитов, что у шиитов есть так называемый ат-такия. Что значит ат-такия? Ат-такия, когда ты, то есть, скрываешь, то есть, не заявляешь свое убеждение. Короче, это лицемерие. Сейчас у шиитов есть так называемое, то есть, ат-такия. То есть, ты можешь жить с ним 10 лет, и ты не можешь знать, что он шиит. Понятно? То есть его убеждения он это вскрывает, оставляет, и наоборот, не только это. И он, когда ты с ним разговариваешь, он дает тебе так, что понять, что он с тобой согласен. Понятно? Чтобы он с тобой согласен. Но на самом деле он с тобой никогда не согласен. Короче, это лицемерие. Лицемерие. У шиитов, то есть во всех течениях шиитов есть так называемое ат-такия. И это, субханаллах, обман, и это в исламе, то есть, не разрешается только в одном исключении, как в Коране об этом говорит. Понятно? И только есть отдельное исключение, но использовать ат-такия с людьми так, это харам, потому что это обман и это лицемерие. Но, как шейх говорит, аль-ибадия, они используют такое, то есть, ат-такия. И шейх Салих аль-Шейх, он говорит, ухван муслимин, знаете, есть такая партия, братья мусульман, ихван муслимин. Шейх Салих аль-Шейх говорит, у ихван муслимин есть такая, то есть привычка, такия. То есть он может дать тебе так, что он с тобой согласен 100%, но на самом деле он с тобой не согласен. Поэтому вышел на это, надо обратить внимание. Короче, это как политика сейчас по нашему современному, то есть понятию. Сейчас большинство политики

Хотя эта ая, Аллах Азза ва Джалла, то есть он ее привел, или то есть кто не судит, то есть по законам Аллаха Азза ва Джалла, то есть он является кафиром, или он становится кафиром, если это одна ая. Шейх Рахимах Аллах, он сказал, эти люди закрывают глаза на другие аяты, Аллах Азза ва Джалла сказал, «Оман лам яхкум бима анзаля Аллах, фа улайка хум кафирун». Это одна ая. Те же, кто не судит, то есть согласно тому, что не спасла Аллах, это неверные, то есть они неверные. Хорошо, это одна ая. Есть другая ая, где Аллах Азза ва Джалла говорит, «Оман лам яхкум бима анзаля Аллах, фа улайка хум фасикун». Есть другая ая, где Аллах говорит, те же, кто не судит согласно тому, что не спасла Аллах, это несправедливые. Понятно вам? То есть Аллах Аззаджа, он их здесь называет несправедливыми. Другая ая, Аллах говорит, «Оман лам яхкум бима анзаля Аллах, фа улайка хуму фасикун». Те же, кто не судит согласно тому, что Аллах не спасла, это нечестивцы. То есть почему только они берут одну аю и закрывают глаза на остальные две аяты? Одна ая, Аллах говорит, тот, который не судит по закону Аллаха, он является кафиром. Другая ая, Аллах говорит, тот, который не судит по законам Аллаха, он является фасиком, то есть нечестивцем. Другая ая говорит, Аллах говорит там, кто не судит по законам Аллаха, он является валимом, то есть несправедливым. А почему только берут, он является кафиром и закрывает глаза? Поэтому это потакание желанием. Это потакание желанием. Нельзя взять одну аю и закрыть глаза на все остальные аяты. Поэтому шейх рахимахуллах, он это очень красиво, то есть сказал, что они закрывают глаза на остальные, то есть аяты. Дальше давайте посмотрим дальше. Даже если мы согласимся, даже если не были это остальные две аяты, где Аллах, допустим, говорит, тот, который не судит по законам Аллаха, он является кафиром. Давайте посмотрим, как понимает куфр. Я сказал вам, когда у нас был урок с шейхом Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, когда упоминается слово куфр в Коране или в Сунне, надо возвращаться к ученым, чтобы понять, о каком идет речь. О большом куфре или о малом куфре. Потому что если мы берем и возьмем то, что нам интересует, или то, что нам хочется, тогда будет смути, будут разногласия и так далее. Дальше. О невежестве людей, использующих в качестве довода слова Аллаха, это неверные, свидетельствует то, что они не ознакомились хотя бы с некоторыми другими аятами, где упоминается о неверии куфр, и стали исходить из того, что слова куфр означают только отрицание религии, и что нет разницы между людьми, впавшими в неверие такого рода, и многобожниками из числа иудеев, христиан и приверженцев прочих религий. Однако в Коране и Сунне слово куфр используется не в том ошибочном значении, о котором они постоянно говорят, применительно к людям, не имеющим к этому никакого отношения. Дело в том, что слово куфр, равно как и слово несправедливые и нечестивцы, неоднозначно. Если человек характеризуется как несправедливый и нечестивый, это не обязательно говорит о том, что он отступился от своей религии. То же самое относится и к тем случаям, когда человек характеризуется как неверный. Слово может быть многозначным, на что указывает как язык, так и шариат, ибо языком Корана является арабский язык. Вот почему любой человек, который берется давать фетву мусульманам, независимо от того, правителями они являются или подданными, должен хорошо знать Коран и Сунну, и все, что имеет к ним отношение, можно только благодаря хорошему знанию арабского языка, а также обращение к трудам богословов прошлого, особенно тех из них, которые жили в первые 3 века существования ислама. Теперь вернемся к этому аяту, в котором сказано, «Те же, кто не судит согласно тому, что не спасла Аллах, это неверные». Что же подразумевается под неверием в данном аяте? Имеется в виду вероотступничество или что-то иное? Для правильного понимания смысла этого аята необходимо принять во внимание некоторые тонкости,

Если же вернуться к вопросу о тех, кто обвиняет в неверии правителей и людей, повинующихся к их власти, то они считают, что те совершают грех, за что и заслуживают подобного обвинения. Человек, задавший вопрос, среди прочего, напомнил мне о том, что я слышал от людей, которые сначала обвиняли других в неверии, но потом всемогущий великий Аллах указал им верный путь. Мы спросили их: «Вы обвиняли в неверии отдельных правителей, но почему же вы обвиняли в неверии имамов мечетей, тех, кто читает в них проповеди, муаззинов и даже служителей мечетей? И почему вы обвиняли в неверии преподавателей шариатских наук в средних школах?» И они дали такой ответ. Сейчас я возьму. Если заметили, то есть такфиристы повсюду, то есть похожи. Те такфиристы, которые сейчас они у нас в наших странах, арабских странах, они обвинили, то есть правители в куфре, понятно? Потом после этого они начали говорить, что имамы в мечети и те, которые делают уроки, или даже преподаватели, то есть религии в школах, они являются кафирами. И сейчас на современном, или в наше время, можно слышать такие, то есть, заявления от многих людей. Понятно? То есть он не только обвинил, то есть, правителя, то есть, в куфре, но он и обвиняет, то есть, и ученых, и имамов, то есть, в мечети, и преподавателей, и так далее. Потому что это один манхадж. Понятно? Те хавариджи, такфиристы, которые сейчас есть, они берут от друг друга. Понятно? Поэтому можно найти, то есть, сходство между ними. И их руководитель или их имам по этому вопросу кто? Саид Кутб. Саид Кутб, он говорит в своей книге, то есть Ад-Дилаль, он говорит: муаззини, которые делают азан, то есть на мечети, они стали вероотступниками. Даже муаззини. Он сказал, потому что они сдались и не хотели, то есть, идти по законам Аллаха Азза ва Джалла. Представляете? Саид Кутб, он говорит, что муаззини, которые делают азан в мечетях, они стали вероотступниками. Поэтому что можно еще ждать от таких людей? И у них Саид Кутб — это имам. У них Саид Кутб — это руководитель, и они читают и переводят, то есть, его книги. Поэтому эти люди, как я сказал вам, будто они в арабских странах или не в арабских странах и так далее, вы сможете найти, что между ними есть сходство. Они обвиняют, то есть, правителей. Это манхадж или это принцип джамаат аль-хиджра ва-такфир. Вы, наверное, слышали о таком течении. Называется аль-хиджра ва-такфир. Аль-хиджра ва-такфир — это течение, которое вышло от ихван муслимин. Вы знаете, что ихван муслимин, когда они собрались в Египте, и они шли против правителей, то есть, и потом их ловили, то есть, и посадили их в тюрьмах и так далее. И их мучили, конечно. Понятно, что человек, он не любит ихван муслимин, это заблудшие люди, но это не значит, мы должны быть согласны, если их унижают, или если к ним относятся по несправедливости. Вы меня понимаете? То есть, Джамаль Абдул-Наср, он когда ловил ихван муслимин и поставил их в тюрьме, понятно? Его солдаты очень плохо относились к ихван муслимин. Они издевались над ними и плохо говорили, то есть, о религии и так далее. Короче, потом у ихвана муслимин появилась, как называется, обратная реакция. Понятно? И в тюрьмах, там в Египте, то есть среди ихвана муслимин был один человек, его зовут Мустафа Исмаил или кто-то Исмаил. Короче, он был из ихвана муслимин. Он начал, то есть, распространять такую идеологию. И потом он стал, то есть, руководителем или основоположником такого течения, называется «Ат-такфир валь-хиджра». То есть эти люди, они сказали, правитель он кафир, понятно? Сказали потом министры, которые работают у него в государстве, они кафиры, потому что они работают с ним, и они его поддерживают. Потом они начали говорить, ученые сидят и молчат. они тоже самые кафири? Вы меня поняли? Закончили ученые, потом они сказали, народ, он видит, как этот правитель не идет по законам ислама. И они говорят о народе. Народ слышит несправедливость, народ видит, как этот закон, как этот правитель, он идет по законам тагута, и народ молчит и ничего не делает, то же самое, эти люди, они кафири. Поэтому они почему сделали такой принцип аль-хиджра? То есть они обвинили общество в куфре, поэтому говорят, надо делать хиджру из этого общества. Поэтому они начали жить в пещерах, и начали жить в пустыне, и отделились от людей. Вы меня понимаете? Это, субханаллах, это страшно. Они когда женятся, они не женятся от мусульман. Они говорят, эти мусульмане муртадди. Они только между собой. И они отделились, начали жить в пещерах и начали создавать какое-то село или отдельно, короче, от других людей и так далее. Поэтому это неправильно. Это, субханаллах, то есть фитна, которая появилась от ихвана муслимин, и сейчас до сих пор мы ее видим. И как сейчас вы сейчас слышали от шейха. Шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, он сказал, что он общался с некоторыми, которые у них были раньше такие диалоги, они потом покаялись. Но когда он раньше с ними общался, он сказал, вы сейчас хорошо, понятно, обвинили правителей в куфре. А почему тогда вы обвиняете, то есть, имамов в мечети, что они кафири? Понятно? Почему вы иначе, то есть, говорите, что муаззинах, что они кафири, люди, которые там работают в мечети, что они кафири? Вы меня понимаете? Поэтому давайте сейчас посмотрим. Давайте посмотрим их ответ. Он их задавал такой вопрос. Давайте посмотрим, какой у них ответ. То есть они обвинили правителей в куфре, и потом начали обвинять других имамов. Послушаем, что шейх рахимахуллах, он сказал, какой был у них ответ. Да? И они дали такой ответ. Причина была в том, что они соглашались с господством тех правителей, которые судили не согласно тому, что ниспослал Аллах. Еще раз. А будем читать вопрос и ответ. Угу. Что говорить? Мы спросили их. Вы обвиняли в неверии отдельных правителей. Но почему же вы обвиняли в неверии имамов мечети, тех, кто читает в них проповеди, муаззинов и даже служителей мечетей? И почему вы обвиняли в неверии преподавателей шариатских наук и средних школ, в средних школах? И они дали такой ответ. Причина была в том, что они соглашались с господством тех правителей, которые судили не согласно тому, что ниспослал Аллах. На это я скажу, что если речь идет о внутреннем согласии с судом, не на основании того, что было ниспослано Аллахом, тогда неверие, проявляющееся в делах, превращается в неверие по убеждению. Неверие каждого, кто судит не на основании того, что было ниспослано Аллахом, считая, что это является подходящим для данного времени, что и судить по Корану и Сунне не подобает, несомненно является неверием по убеждению. То же самое касается и других подобных случаев. Однако, во-первых, вы не можете утверждать, что если каждого из тех, кто всегда или большинство случаев судит согласно западному законам, спросить, то он обязательно ответит, что судить так правильно, а судить согласно установлениям ислама нельзя. Если же говорить о тех, кого судят по таким законам, то среди них есть богословы и праведные люди, так как же вы можете обвинять их в неверии только потому, что они живут при таком режиме, власть которого полностью распространяет на них так же, как и на вас. Тем не менее, вы объявляете их неверными, имея в виду вероотступничество. Судить на основании того, что было ниспослано Аллахом, обязательно. Однако, если человек не выполняет эту обязанность, еще не значит, что он является вероотступником.